Эпилог. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как все это случилось. Жизнь, я думаю, начинает входить в колею. Это уже определенно не то, что раньше. Но и по-прежнему не будет уже никогда. Мой психотерапевт говорит, что мне нужно найти новую нормальность, тот образ жизни, который будет для меня подходящим, чтобы, лежа ночью в постели, я могла оглянуться и сказать себе, что день был хороший. В этом направлении я и двигаюсь. Медленно. Сегодня было лучше, чем вчера, а вчера лучше, чем позавчера. Думаю, что худшее – это синяки. Не на шее. Она больше не болит, а на ногах. У меня постоянно болят голени. Я натыкаюсь на все, от журнального столика до тумбы под телевизором. Даже не знаю, почему у меня до сих пор стоит тумба под телевизор. Мне нужно от нее избавиться. Вот только тогда получится, что тумба победила. Нет, мне просто нужно научиться правильно ориентироваться, и я научусь. А еще придумаю, как слушать пластинки. С проигрывателем я справлюсь, но как определиться с пластинками? Последние 3 недели у меня крутился Лайонел Ричи. Я поставила его случайно, хотела послушать Пинк Флойд. Но, может быть, это неправда, может быть, синяки не самое страшное. Иногда я все еще вижу его лицо. Я все еще вижу лица, хотя, как вы понимаете, и не могу их увидеть. Люди говорят, что так бывает, когда они ложатся спать и закрывают глаза. Что касается меня, то я постоянно вижу его лицо. Мои глаза всегда закрыты, всегда готовы обнаружить его, как только он нависнет надо мной. Иногда я лежу в постели, я имею в виду мысленно, а иногда он прижимает меня к полу в душе или к земле во дворе, или тащит меня через квартиру к задней двери. Часто это происходит в других местах. Например, он сидит в баре Стингрейс или прижимает меня к хлипкому забору, который тянется вдоль реки. Прижимает так сильно, что я молюсь, чтобы забор не выдержал, и я упала и утонула в грязной воде. Никогда еще никакие скрипы в квартире не походили так сильно на шаги. Я все еще могу плакать, и иногда, когда лежу ночью в постели, то чувствую, как скапливаются в глазницах слезы. Это плохие дни. Но сегодня все же хороший день. Мне удалось пройти из спальни в ванную, ни разу ни обо что не ударившись. Я смогла приготовить себе тост и чашку чая, ничего не расплескав. Мне удалось включить радио, и на какое-то время все стало почти как всегда. Как будто я просто отдыхала с закрытыми глазами, слушая музыку. В дверь стучат, и я так резко вскакиваю, что кружка падает на грудь. Я громко ругаюсь и хватаюсь за трость. Не знаю, который час, но я знаю, что сегодня воскресенье, и я никого не жду. Представляю, как он стоит по ту сторону двери, и сердце колотится так, что я начинаю задыхаться. Еще один стук, резкий, короткий. В этом звуке есть что-то официальное. Пробираюсь к двери на дрожащих ногах и ударяюсь о чертову тумбу. Только на этот раз почти ничего не чувствую. Сглатываю. «Кто там?» «Мэм!» «Это детектив Мэнсфилд», — звучит в ответ. «Извините, что врываюсь к вам вот так». Я узнаю голос. Мы с ней уже разговаривали. Ее имя начинается на букву «Д». Возможно, Дана. Мои пальцы автоматически тянутся к глазку. Делаю глубокий вдох и снимаю цепочку. Отодвигаю засов. «Отступи, улыбнись и распахни дверь». «Доброе утро», — говорю я. «Дана, верно?» «Дебра», говорит она. «Надеюсь, я вам не помешала». Я понимаю, что она смотрит на пятно от чая у меня на груди. А может и нет. Я смущенно провожу по нему ладонью. «Вовсе нет. Зайдете?» «Спасибо». Я слышу, как она заходит внутрь. Могу сказать, что она ниже меня ростом. Жду, потом, удостоверившись, что она вошла, закрываю дверь, звякаю цепочкой и задвигаю засов. «Сила привычки», — говорю я с легкой улыбкой. Дебра издает звук, возможно, означающий, что она улыбается. «Чашечку чая?» — спрашиваю я, вытирая мокрое пятно. «Я как раз собиралась заварить себе еще». «Почему бы и нет?» — отвечает Дебра. «Так что она остается на чай. Это приятно, к тому же она зашла ненадолго, максимум на полчаса. Дебра мне нравится. Она не суетится вокруг меня, как будто я какой-то ценный, хрупкий экспонат, который в любой момент может разбиться. Хотя у меня иногда возникает такое чувство. Спрашивает, нужна ли помощь. Я отвечаю «нет», и на этом все. Мы сидим за кухонным столом, пьем чай, разговариваем. Я даже ставлю на стол печенье, хотя никто из нас его не ест. Дебра спрашивает, что мне известно обо всем этом деле. «Только то, что было в новостях», — говорю я, и это правда. «Знаете, мы ведь нашли диктофон на теле Томаса». «Это я знаю». «Мы бы без него не справились». Она имеет в виду Джо Финча. Томас записал на пленку рассказ обо всем, что произошло в Купере. Это было его последнее признание. Интересно, был ли в нем какой-то смысл? Я не верю в то, что после смерти что-то есть, но я мало что знаю о Томасе. «Все это очень интересно», — говорю я. «Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы мне об этом рассказать». «Нет». «Вы что-то нашли?» «Да». «Что-то на записи?» «Да». «Что-то для меня?» Дебра ничего не говорит, но я знаю, каким будет ответ. Я слышу шорох, когда она роется в кармане, а затем глухой стук. Она кладет на кухонный стол что-то металлическое. «Он оставил вам сообщение», — говорит она. «После того, как закончил рассказ, я переписала его для вас. Его записали на кассету и дали мне этот маленький плеер. Сейчас ведь кассетных магнитофонов ни у кого уже нет». Ее пальцы касаются моих, и я вздрагиваю от этого прикосновения. Дебра вкладывает мне в ладонь устройство, напоминающее Уолкман. «Я помню такие». Она показывает, где кнопка воспроизведения. Я спрашиваю, слушала ли она эту запись, и она отвечает утвердительно. И я плачу. Хотя, может быть, я заплакала немного раньше. Дебра вскоре уходит, прощается и пожимает мне руку. Просит меня беречь себя и желает удачи. Я жду, пока она уйдет, пока пройдет минута, а затем и 10 минут. Сейчас я сижу за кухонным столом. Прошел час, я держу в руке плеер. Передо мной стоит чашка свежего чая и печенья, но вряд ли я смогу что-нибудь съесть. Думаю о нем, о том времени, когда ему нужна была помощь, и мы разговаривали, гуляли вдоль реки и по темным улицам, и обменивались нашими печальными историями, и мой палец находит кнопку и нажимает на нее. Шипение помех, а затем я переношусь в густой лес Пайн-Ридж. Здесь теплый свет и мягкая земля, и в моем собственном воображении я сижу с ним рядом, прислонившись спиной к тополю, положив голову ему на плечо. И солнце согревает наши лица. И я слушаю сообщение, которое он оставил мне, когда был там один, а я спала.